дворовый верный пес Барбос, который барскую усердно службу нес, увидел старую свою знакомку, Жужу, кудрявую болонку, на мягкой пуховой подушке на окне. К ней ластися, как будто бы к родне. Он с умиления чуть не плачет и под окном визжит, вертит хвостом и скачет. Ну что, Жужутка, как живешь с тех пор, как господа тебя в хоромы взяли? Ведь помнишь, на дворе мы часто голодали. Какую службу ты несешь? На счастье грех роптать, Жужутка отвечает. Мой господин во мне души не чает. Живу в довольстве и добре. Ем и пью на серебре, резвлюсь с барином, а ежели устану, валяюсь по коврам и мягкому дивану. Ты как живешь? Я, — отвечал Барбос, хвост плечи опустя и свой повеся нос, — живу по-прежнему, терплю и холод, и голод, и сберегаючи хозяйский дом. Здесь под забором сплю и мокну под дождем, а если не впопад залаю, то и побои принимаю. Да чем же ты, Жужу, в случай попал, без сына бывший так и мал, меж тем, как я из кожи рвусь напрасно? Чем служишь ты? Чем служишь? Вот прекрасно, — с насмешкой отвечала Жужу. На задних лапках я хожу. Как счастье многие находят лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят.